Через 2 года такой вот деятельности в качестве самопальных строителей мы подвели итоги и онемели, поняв, что мы самые настоящие банкроты. А тут еще этот чертов банковский процент, что был вначале таким зазывно низким, стал расти, расти, расти, а цены на недвижимость падать. Все, тупик, горы непокрытых счетов, пенсии заложены, долги требуют немедленной оплаты. Мы потеряли сон. Скотчем, бывало, ночью и смотрим с ужасом друг на дружку. Что мы наделали? Зарплаты наши уходили почти целиком на покрытие долгов банком. Продавать дом не брался ни один агент. Дома на продажу стояли повсюду и ждали покупателей. И тут нам на помощь пришел Джозеф Винстон. Его родные приехали в Штаты из Луцка в начале века. Они были никакие не Винстоны. Была у луцких местечковых евреев какая-то малозвучная фамилия, но американец Джозеф Винстон родился в Нью-Йорке, точнее, в Бруклине. К моменту нашего знакомства им было за 60. Его респектабельная адвокатская контора располагалась в центре Манхэттена на Мэдисон-авеню. Попали мы к нему совершенно случайно. К такому с улицы в контору не войдешь, тут нужны рекомендации. Попали по рекомендации и подружились. Он стал вести наши немудреные поначалу дела, зато с удовольствием учил нас жить по-американски, стараться, соблюдая законы, бороться за свою мечту. Джозеф Винстон в юности переболел левизной. Я, знаете ли, непримиримый троцкист, даже какое-то время был бойцом охраны Троцкого. Носил на груди маузер и 2 гранаты. Я был готов умереть за Лео, Льва Троцкого, и дружил с Седовым, его сыном. Со смертью опального вождя Октября Винстон отошел от политики. Я увлекся французской филологией, а еще и Эдгаром По. Это наш великий писатель. Вы знаете его «Ворона». В чьем переводе? Брюсова или Бальмонта? Когда-нибудь я приглашу вас к себе на вечер поэзии Эдгара По, и вы почитаете нам его по-русски. Идет? И такой вечер однажды состоялся. Я читал «Ворона» по-русски, мой Игорь читал поэму в оригинале. Статьи Джозефа Винстона об Эдгаре По появлялись в американской прессе даже спустя десятки лет, в 70-х годах, когда он стал маститым юристом. А юристом я стал, когда наступила Великая Американская депрессия 30-х годов. Из филологии пришлось расстаться, нужно было кормить семью. Я снова пошел учиться, теперь же на адвоката. Ночами работал клерком в адвокатских конторах. Он стал звездой среди тысяч американских законников. Он давал нам советы, мы им как умели следовали. И тут наш конфуз с домом в Коннектикуте. Вы оказались с домом и без денег, на нулях, мистер Уинстон. Кому должны? Банкам, страховым компаниям. Они обещали нам. Уинстон смеется. Знаете американскую поговорку? Вы мне не верите? Посмотрите мне в лицо, я разве похож на страхового агента? Выкладывайте детали, схема мне понятна, как божий день. Они проглотят свою же блесну. После нашего рассказа о том, что нам обещали в страховой компании, и как за это время ушли наверх процентные ставки, а нам не позволяют рефинансировать наш долг, мистер Джозеф Винстон заговорщически произнес, придется использовать гусарский вариант. Вы читали русских писателей? Поступим, как поступали герои русской литературы. Вы должны деньги страховой компании. Да, у нас долги как раз на 400 000. Ваш дом у них застрахован? Да. А вы перестрахуете ваш дом. Для этого еще раз его оцените. Оценку производит их страховщик. Вы не торгуйтесь, дайте ему возможность вас обмануть. Ему же выгодно будет оценить ваш дом подороже. Тогда и страховка станет выше, и его гонорар соответственно. Но мы и так платим, и еще немного поплатите. Недолго. Ваш дом сколько стоил вам? 400 000 долларов. А сколько он сейчас стоит? Говорят, что в 2 раза дороже. Тогда вперед! Страховщик расхаживал по нашему дому и усиленно хвалил его за существующие и несуществующие великолепные качества. Естественно, он взвинтил страховку дома, оценив его в 1 200 000 долларов. За такой дом нужно платить соответственно, господа, 1 200 000. Дальнейшее проще пареной репы. Получив от страховой компании полис на миллионные состояния, мы попросили кредит в 400 000 под гарантией дома. «Классические 40%, — сказали нам в страховой компании, — и мы получили 400 000 слишком. Вскоре, отдав наличными эти 40%, мы объявили себя банкротами, и дом перешел во владение страховой компании, и все вернулось на круги своя. Читайте классиков, дважды заложенные имени. Удивительные встречи и сюжеты ждут тебя буквально за каждым углом. Вот мы в середине 80-х идем по 62-й улице в Манхэттене. Улица бурлит, толпа к Тверской во время праздника, хотя это просто рабочий день. Навстречу нам в толпе движется высоченный мужчина, голова над толпой. Мужчина одет в дорогой, но скромный серый костюм. Обращаю внимание на костюм, потом поднимаю глаза. Шон О'Коннери, Джеймс Бонд собственной персоной. От растерянности и восторга киваю ему. Он кивает мне и проходит своей дорогой. Для него привычно, что его узнают. Или он с кем-то меня спутал? А мне так радостно. Этот человек идет по улице города, в котором я живу. Пусть коротко, но живу я в Нью-Йорке, и как волнующе приятно это осознавать. Во всем, в толчье метрополитена или в автомобильных пробках, сидя в такси, стоя в очереди за билетами, в кино или в музее, о, там постоянные очереди в кино и в музее, покупая снедь в магазинах, да просто шагая по всем этим улицам и авеню. Но больше всего нам нравится просто ходить. Бродвей — одна из самых длинных улиц в мире. Нам нужно было на самый юг, в управление иммиграции и натурализации. Мы идем как раз присягать флагу. Веет ветерок с Гудзона, Нью-Йорк по утрам чист. Ночью его вымели, еще морские ветры продули копоть. Навстречу нам по своим делам идет пара. Людина кузина Наташа и ее муж, доктор Лев Аккерман. Я говорю, люди, как можно спокойнее. Вот идет твоя сестра Наташа. Наташа? Мы стараемся не впадать в телячий восторг и не выказывать удивления. Что вы делаете в нашем Нью-Йорке? А что вы делаете в нашем? Они эмигрировали несколько месяцев назад, но нам еще не успели написать, так что мы даже не знали об их эмиграции. Лев Аккерман, Лева по прозвищу Акула, был преуспевающим аспирантом, потом подающим надежды врачом. Его отец — знаменитый ленинградский доктор Аккерман. Мальчик Лёва имел возможность с детства учить языки. Лёву поймали на том, что он читал по-французски в поезде «Москва-Ленинград» книжку писателя-коммуниста Роже Гароди «Реализм без берегов». Кто-то в Москве дал ему почитать ее в дорогу. На московском вокзале в Ленинграде его уже ждали двое в штатском. Он получил принудительное предписание уехать из Ленинграда в Магадан. Перед отъездом Лёва Акулы женился на Наташе, Людиной двоюродной кузине. Потом они вернулись в Ленинград, но Лёве, кандидату медицинских наук, окончившему еще и физмат, разрешили работать только врачом скорой помощи. О науке пришлось забыть на многие годы. Теперь доктор Лео Аккерман, известный американский специалист, профессор по нуклеарной, атомной, замысловато как-то, медицине. Он блестяще сдал в Штатах необходимые и очень сложные экзамены, подтверждающие его врачебный статус. Врачи — одна из самых прибыльных профессий в Штатах, но от частной практики доктор Аккерман отказался. «Я хочу заниматься наукой». Ну зачем мне частная практика? Деньги, я не ради денег эмигрировал. Лео Аккерман, государственный эксперт по нуклеарной медицине, раннему распознаванию рака, профессор и прочее, но главное, что он и известный во всем мире знаток изобразительного искусства. Живет доктор Лео Аккерман с Наташей в Чикаго. Квартирка у профессора скромная, но в хорошем районе. Лет ему немало, но он работает вовсю. А заработанные деньги тратят на поиски по всему миру произведений живописи и графики, скульптуры и художественного литья. Языков у него навалом. Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, греческий. Он и в музеях, и в галереях, и на блошиных рынках по всему миру, как рыба в воде. То, что находит доктор Лео Аккерман, он сначала самым тщательным образом изучает, описывает, ищет упоминания о своих находках в каталогах и в старых книгах. Затем наиболее ценные экземпляры он реставрирует и отдает бесплатно в музей, так что было написано «Дар доктора Аккермана, Чикаго». Наташа, его жена, работала в первые годы в Нью-Йоркской публичной библиотеке, и инженер она стала специалистом по компьютерам, отработала свое, теперь она миссис Аккерман, дома они часто говорят по-английски, так им проще. Раз уж я зацепился за Бродвей. На углу Бродвея и 92-й улицы, рядом с пугающим Гарлемом, в старинном доме и старинной квартире, ну, просто ленинградской, профессорской, с книжными стеллажами даже в коридоре, жил с мамой, женой и двумя детьми, доктор наук и член почти всех академий оружия Европы и Америки, в недавнем прошлом хранитель коллекции оружия Эрмитажа Леонид Тарасюк. И по нраву, и по внешнему виду он смахивал на веселых героев Дюма. Соседи по дому, возможно, и не обращали внимания на этого мужчину 40 лет с торчащими в стороны стрелками мушкетерских усов, мало ли оригиналов в Нью-Йорке. Он и был мушкетер, характером и жизнелюбием, смелостью и честностью, а еще любовью к весело звенящей стали, рапиры, шпаг, сабели эспадронов. Откуда такое у сына скромных питерских интеллигентов? Я вечный мушкетер. Мушкетеры не уходят на пенсию. Звук стали для меня заменяет музыку. А все началось в Крыму, где я с двоюродным братом подрабатывал землекопом как-то летом в одной археологической экспедиции. Там в те годы было их много. И нарывали они массу добра. Вот мы копали-копали, и как-то в песке нашли уже покрытый ржавчиной старинный времен войны немецкий пулемет. Масса деталей отсутствовала. Вот был и кайф собрать все целиком. Мы начали поиски. Только патронов не найти, сколько ни искали, как ни крутили, не найти. Модель оказалась какая-то нестандартная. Ну, нас с братом кто-то и заложил как раз на поисках этих патронов. Стук! И нас взяли, вчинили статью «Создание вооруженной подпольной фашистской организации». Раздвое организации. Отсидел я от звонка до звонка, повидал разные зоны. Вышел мужчиной, не петухом, хоть попал на зону пацанов совсем. Вернулся в Питер, пошел снова в университет. Приняли. Без проблем взяли на второй курс. Думал, обошлось. Фиг тебе. На первом же концерте в филармонии ко мне в туалете перед началом подошел мужчина, и прямо над писсуаром ему не втерпешь было, сунул мне в нос корочки ГБ. Я арестован? Пока нет. И говорит, что он лейтенант из большого дома, что ему теперь работать со мной, и что он теперь для меня отец и мать, и воинский начальник, короче, пахан. Будем работать как истребители в воздухе. Я ведущий, ты ведомый. Что тебе делать? Что скажу, то и делать. Вот перед тобой на концерте сегодня будут сидеть двое из американского посольства. Приехали из Москвы на Мравинского. Ты из их знаешь? Я самоучкой в зоне инглиш долбал. Вот и слушай, потом мне передашь, а я дальше. Они тебя не знают, а то я тебя, ох, как хорошо знаю, мушкетер. Это у меня еще в зоне была такая кликуха, мушкетер. Я фехтованием еще доходки увлекался. Но я был же мальчик отсидевший, я ему устроил венский бал. Стал ерзать на стуле и все время оборачиваться на нового своего кума ведущего. Этого подслушивать шепчу, так что все оборачиваются на меня. Этого, или вон того. Отстали от меня, время было уже хрущевское, раннее оттепель. Леонид Тарасюк был блестящим студентом. Его приняли без всяких рекомендаций и блатов в государственный Эрмитаж на должность младшего хранителя оружия. И это все равно, что Ихтиандра в воду пустить. Вспомнили мы ленфильмовского человека-амфибию. Академик Петровский отец так попросил, чтобы я его не подвел. Я ему искренне пообещал, что не буду вооружать аркебузами и пищалями еще одну подпольную террористическую организацию. В Эрмитаже Тарасюк вырос в специалиста с мировым именем. Он приводил в порядок запущенную коллекцию главного российского музея, издавал брошюры и книги, за рубежом его награждали титулами и грамотами, избрали почетным членом в многочисленных академиях оружия, но за рубеж советские власти его не выпускали. Бывший зэк, к тому же еврей, Тарасюк, главный хранитель оружия Эрмитажа, автор массы научных работ и консультант по оружию ленфильма, оставался навсегда невыездным и бедным, как церковная крыса. Его коллеги, музейные оружейники, становились богатыми людьми совершенно легально, ничего не воруя. В мире много частных коллекций, просто складов старинного оружия, а идентификация экспонатов — дело специалистов высокого уровня. А наш Леонид Тарасюк, женившийся на коллеге-реставраторе Эрмитажа Нине Рахманиновой, внучатой племянницы Сергея Рахманинова, с двумя своими детьми жили все годы в Ленинграде в разных квартирах. Он с своей мамой, она с детьми у своей, и обе половинки семьи ютились в однокомнатных квартирах. Денег на обмен у них не было. Так и жили многие годы. Не то семья, не то бобыль и бобылиха. Соединилась семья Тарасюков только в эмиграции в Нью-Йорке. Здесь при помощи старых эмигрантов, еще знакомых Сергея Рахманинова, еще благодаря высшей как раз накануне эмиграции на многих языках мира Лениной книги о коллекции средневекового оружия в Эрмитаже, Тарасюкам удалось снять квартиру на Бродвее, на самом верху. «Ну и что, что, Гарлем, а мы разве не черный? А если поскрести?» — смеялся Леня. «Я их не боюсь. Притом у меня дочка. Кто? Офицер американской армии». Тарасюкам эмиграция пошла, как говорят, на пользу. Нина сразу стала брать заказы на реставрацию картин. Леня сначала рыскал по барахолкам, искал для Нины материал, а его знания и нюх позволили ему несколько раз находить в хламе и потом идентифицировать вещи музейные, стоящие. Вот смотри. Этот портрет я купил за $20. Продавец говорит, полотно на картине уж истлело. Сама картина дрянная, но вот подрамник крепкий. Он мне и продал подрамник. Ну, я принес трухлядь домой, взял в руки тампон. И мы с Нинкой отмыли картинку. Проступил довольно-таки приличный портрет какого-то немецкого дворянина в мундире. На мундире ордена. Видишь? С них идет поиск. Ордена художник изобразил суперреалистически, как на фотографии. Дальше дело техники. Что за орден? Кем выдавался? Когда? И главное, кому? Кому? И нашли мы же так называемый портрет неизвестного молодого человека. Является портретом совершенно конкретного барона. Он назвал фамилию. Установить возраст портрета и, соответственно, возраст персонажа не составляет трудностей. Трудность в том, чтобы найти потомков этого парня. Если они богатенькие, то и всучить им портрет пра-пра-прадедушки. Через некоторое время при очередной встрече я спросил Леню, ну, что, загнал своего барона? Загнал. Имя знатное, выше крыши. Где же твой миллион? Потомки казались прижимистыми, еле всучил за десятку тысяч, из которых я проездил, пролетал в Европу и обратно половину гонорара. Шло время. Тарасюк обретал новые контакты. Имя его становилось уже общеизвестным в кругу коллекционеров и музейщиков. Он составлял коллекции оружия, классифицировал то, что лежало веками в запасниках музеев. Он разъезжал по штатам, а потом по всему миру. Дети, дочь и потом сын пошли учиться в военную академию Вестпойнт. Материально семья зажила в достатке. Имя Леонида Тарасюка стало в среде музейщиков нарицательным, его экспертиза беспрекословной. Но главную славу Тарасюку принесли не шпаги и рапиры. На стене его кабинета, рядом с портретом Марка Клеонского, изображавшим нашего Леню в костюме мушкетера со шпагой в руке, висел пакетик из целлофана, а в нем три окурка с красными ободками на фильтре. Эти сигареты явно было курила когда-то женщина. Но какая! Глаза Лени загораются, они просто излучают свет из-под толстых линз его очков. Жаклин Кеннеди Онассис! Вдова американского президента и жена греческого миллиардера Жаклин задумала привезти в Штаты выставку костюмов и придворных нарядов царственных особ. Ради этого она несколько раз ездила в СССР. Но найти настоящего знатока, интересующего коллекцию, она так и не смогла. В Эрмитаже ей сказали, что есть один специалист по геральдике и прочему, но... Никаких «но». Я оплачу. Где он? Ведите его сюда. Я немедленно хочу его видеть. А для этого, миссис Онассис, вам нужно полететь в Нью-Йорк. Этот самый специалист живет где-то в районе Гарлема. Когда она в первый раз приехала ко мне домой, в громадном лимузине, и полицейские буквально кольцом окружили все подходы к нашему дому, я подумал, идиот, кого и куда я пригласил? Леонид продолжал. Она чувствовала себя у меня комфортно, пила кофе, шутила с Ниной, курила. Мы проговорили с ней 3 часа, потом еще 3 часа и несколько раз именно по 3 часа. Потом состоялись выставки в Нью-Йорке и Вашингтоне. Выставки имели грандиозный успех. Появилась масса статей в газетах. Жаклин хвалили, ею восторгались. Показали целое шоу по телевидению. Жаклин среди костюмов русских царей. И издали прекрасный каталог. Каталог составляла я, Жаклин загребла кучу денег. Мне оплатили все часы консультации по установленному тарифу. Обо мне она поместила строчку в каталоге. Но какую? Смотри. Составители и организаторы выставки от США Жаклин Кеннеди Онассис, от СССР доктор Леонид Тарасюк, Нью-Йорк. Но не это главное. Главное, что теперь на милю кругом я имею кредит во всех лавках и магазинах. Меня частенько зовут в бар на углу Бродвея «Мистер Тарасюк». Как поживает наша Жаклин? Давно вы с нею встречались? И слышу в спину, вот этот в очках, он с 92-й улицы, это тот, к кому приезжала Жаклин. Леня консультировал нас во время постановки нашего спектакля «Сирано». «Кали спокойно и устремленно», — говорил он моему сыну, показывая какой-то удар своей шпагой 17 века. «Шпага должна быть продолжением руки и сердца». Мальчик, это говорю тебе я, Леон де Тарасюк, вечный мушкетер. Нина и Леня Тарасюк ушли из жизни так же стремительно, как и жили в последние годы в Нью-Йорке. Они разбились на взятом в аренду автомобиле на пути из Бельгии в Германию. После какой-то сессии Всемирной ассамблеи старинного оружия они ехали в знаменитой своей оружейной коллекции немецкий Ингольштадт, что севернее Мюнхена, и хотели до этого вечером заскочить к нам, чтобы переночевать у нас, и уж потом от нас в музей. Мы прождали их весь вечер, потом всю ночь, потом начались поиски. Леня был за рулем, наверное, и устал, или машина подвела. Нанятым «Опель» врезался в грузовик, перевозивший для какой-то стройки арматурные стальные прутья. На эти прутья напоролся автомобиль Тарасюков, не оставив им ни шанс. Вечный мушкетер умер, пронзенный куском стали, такой же, как на той шпаге, которую изобразил на портрете Лени Тарасюка в костюме мушкетера и его закадычный друг Марк Клеонский. Марк Клеонский — художник, настоящий, востребованный, так к тому же удачливый. В то время как его собратья по цеху, попав в Штаты, в погоне за клиентами бросались из крайности в крайность, придумывая что-то новое, то в модернизме, то в абстракционизме, то еще в каком-то изме. Марк, состоявшись уж как мастер в Союзе, преподававший в Академии художеств, себе не изменял, измов не искал, на рынке не мыкался. Его работу покупали и покупают. Он художник, живет живописью и живописи. Марк приехал в Америку в начале 70-х. Приехал большой семьей, с мамами и папами, с двумя детьми. С женой Марка, Ириной, мы работали на радиостанции «Свобода». Она в Нью-Йорке, я в Мюнхене. Мы сблизились во время нашего спектакля «Сирано» и покупки нами квартиры в Гринвич-Виллидже. Они в это же время купили лофт на юге Бродвея. Лофт — это этаж или часть этажа, оставленного фабричного здания, только стены и потолок и изобилие труб отопления, внутренних коммуникаций. И создали на этом пространстве из крыши и стен замечательный дом, а в доме мастерскую для Марка, квартиру для себя и еще одну квартиру. Из окон их лофта виден город. Ночью этот город завораживает. Идея декорации спектакля «Сыч и кошечка», Санкт-Петербург, 2006 год, навеяна лофтом художника Марка Клеонского. Его работы экспонировались в советских музеях и хранились в запасниках Третьяковки и Русского музея, а литографии на еврейские темы были известны на Западе задолго до приезда Марка с семьей в Штаты. Работы художника Клеонского стали разменной монетой в дипломатических играх Москвы. Когда нужно, их показывали, вызывая ностальгические чувства у американских евреев-коммерсантов, выходцев из России. А еще картины и графику потихоньку продавали за рубеж. Марк всегда оставался невыездным. Но однажды седой, уже тихий, слегка заикающийся Марик снова отнес документы в АВИР и получил разрешение на выезд. Это было почти 40 лет назад. Шли годы, Марк работал, писал картины. Однажды попробовал себя в скульптуре. Получилось, но скульптуру оставил и снова взялся за кисть. Было множество выставок. Самые престижные в галерее Армана Хаммера. Знаменитый миллиардер выставлял Клеонского из года в год. Картины Марка раскупали. Но вот умер Арман Хаммер. Его портрет, последний портрет из заказанных Марку при жизни этого выдающегося бизнесмена или авантюриста, короля гигантских финансовых пирамид, дружившего и с Лениным, и с Брежневым, теперь стоит невостребованным в его мастерской.